Сергей Никольский. Во дворе начался какой-то непонятный шум. Послышались крики и топот ног. «Неужели убег?» — ахнул Беляков. «Пошли, Сережа!» Они сбежали по лестнице и увидели собравшихся в кучу милиционеров. Сергей с трудом протиснулся сквозь них. На земле лежал задержанный. В свете фонаря Никольский увидел маленькую черную точку на лбу, из которой пузырилась кровь. Все стояли и смотрели на убитого, вместо того, чтобы начать зачистку территории. «Ну что, Никольский?» Генерал Колесников приподнялся и повернулся к майору. «Провалил операцию, твою мать!» «Это не моя операция», — зло ответил Сергей. «Мне было приказано проникнуть в квартиру, я это выполнил. Приказали задержать, мы задержали». «Вы что-то много разговариваете, майор», — вмешался генерал из главка. «Это ваша территория?» «Так точно». «Следовательно, и ответственность несете вы». «И задержать убийцу тоже должен я». «Именно». «Тогда прошу учесть, товарищ генерал, что вы, как старший по должности, потеряли время, когда можно было взять убийцу по горячим следам». «Ты что-то разговариваешь много, майор?» Но Никольский уже не слушал его. Он отдавал распоряжения, посылая людей на прочесывание, в оцепление, на отработку близлежащей территории. Если эти двое в генеральских погонах немедленно бы среагировали на выстрел, то шансы взять киллера были. Генерал из ГУВД закончил разговор по сотовому телефону и сказал Никольскому. «Сейчас сюда выдвинется ОМОН и проводник с собакой. По городу объявлена операция «Кольцо». Это, ваш майор, последний шанс. Не найдете убийцу — вылетите из милиции». «А вы меня не пугайте», — зло ответил Никольский. «Я с этой минуты готов уйти со службы». «Я это прекрасно знаю», — вмешался Колесников. «Языки иностранные выучил, МГУ окончил. Слышал, что зовут тебя на легкие харчи к банкирам? Нет, мы тебя не уволим, мы с тебя за все спросим. Разговора нашего о повышении, считай, не было». «А мне, товарищ генерал, и так хорошо». «Но помни, Никольский». Сергей не дослушал. Он повернулся и пошел к разбитому двухэтажному домику. Стреляли наверняка оттуда. «Суки!» — догнал его Беляков. «Сами в дерьме валят на тебя». «На нас, Виталий Петрович». «Нет, Сережа, на тебя. Мне сейчас сказали верные люди, что рапорт мой подписан. В понедельник на медкомиссию. Все. Отпахал я на них».